Глава 5. Я улыбался в глаза своему убийце, а он откровенно не понимал мою реакцию, ожидая ужас, отчаяние, мольбу о пощаде или еще чего-то. Только не торжествующую улыбку. Пулю перехватил Брон, он среагировал моментально. Попросту изменил структуру доски на полу между мной и Кривоусом. Между нами вырос деревянный щит, причем знатно усиленный природной магией. Пуля срикошетила, с хрустом врезалась в грудную клетку Тимофея Панкратовича. «Ты...» — выдохнул он, и в его глазах я прочитал крайнее изумление. «Поздно уже что-то говорить», — ответил я, наблюдая, как эта сволочь падает на пол. Деревянный щит опустился на пол, вновь превращаясь в обычную доску. Засольцев кашлянул, вновь открыл глаза, затем сморщился, вытаскивая из отверстия в своем пиджаке сплющенную пулю. Ошалевшим взглядом граф внимательно рассмотрел ее, затем бросил взгляд в мою сторону. «Ярослав, я ничего не понял. Он в меня выстрелил, но... как я выжил?» — обратился он ко мне. «Все дело вот в этом». Я выкинул из рукава крохотный пузырек, поймав его. «Во время проверки вашего самочувствия я успел защитить вас, в том числе и вашу дочь». «Меня спасло твое зелье?» Засольцев взял у меня пузырек и поднес к носу. «Пахнет чем-то древесным». «Да, это кора одного очень крепкого дерева», — улыбнулся я. «Точнее, одного очень крепкого энта. Ну, не буду же я ему раскрывать своего питомца. Достаточно тех, кто о нем знает. А расширять круг доверия зачем? Чему ненужные риски?» «После трансформации Брона я взял у него немного коры, задумав авторское зелье и сделав его впервые». Граф проверил состояние своей дочери, а потом успокоился. «Когда я сообщил, что она жива, здорова и всего лишь находится под воздействием усыпляющего газа?» «Синяк остался». Помассировал грудину Засольцев, затем расстегнул рубашку, наблюдая красно-синее пятно чуть выше солнечного сплетения. «Я передам через вашего слугу специальную мазь. Сойдет за пару часов», — пообещал я. «Получается, что Тимофей Панкратович не... не городовой». Граф посмотрел на бездыханное тело Кривоуса. «Именно так главарь банды, скрывающийся под личиной полицейского», — ответил я. «Не рассчитал траекторию пули. Сам себя подстрелил, получается». «Туда ему и дорога», — просидел граф, и в этот момент очнулась Елена. Она открыла глаза, поняла, что на ее лице маска, затем огляделась. Они с отцом обнялись, а я все-таки их поторопил. «Пора на выход, в безопасное место. Тем более сейчас прибудет подкрепление, которое уж очень оперативное. 10 раз уже могли захватить администрацию, пока они идут на подмогу». «Твою ж налево!» — воскликнул Михаил, появляясь в дверях. «Что тут произошло? Кто убил городового?» «Это тот самый Кривоус, которого мы все разыскивали», — вздохнул Засольцев. «Спасибо Ярославу, что он вовремя его вычислил и нас защитил». «Надо проверить». Михаил присел на корточки возле тела городового. У Кривоуса шрам на правом предплечье. Пострелили его, когда бежал из подростковой колонии. «Во, блин, точно! Он и есть!» Миша удивленно взглянул на меня. «Ярослав, а ты очень крут!» Хмыкнул он, взглянув на меня по-новому. В его глазах я прочитал уважение. Да и Ксения бросала на меня удивленные взгляды, надевая респираторы, которые она вытащила, наверное, из всех аптечек в здании, на аристократов и административный персонал. «Его надо было остановить», — буднично ответил я. «Иначе он бы достиг своей цели». «Пора нам выходить, уже подъехали из штаба», — произнесла Ксюша, приводя в чувство тех, кто начал просыпаться. «Через минуту мы вывели из здания всех, кому посчастливилось выжить». Я заметил несколько больших грузовиков с решетками. В них уже начали активно грузить спящих бандитов. В общем, я оставил Засольцевых, которых уже обступила гвардия графа. Мы отошли с безопасниками в сторону. «Вот только один гад смылся, точнее их двое», — процедил Михаил, перезаряжая молниемет. «Мы видели из окна, как они нырнули в лес», — печально добавила Ксения. «Но следящие артефакты их не обнаружили». «У нас есть помощник покруче», — многообещающе ухмыльнулся я. Я сразу подумал о Броне. Он ведь может видеть, используя любые растения, деревья и прочую флору. Точно отыщет этих засранцев. Разумеется, Энд не подкачал. Через полминуты поиска передо мной раскрылась четкая картинка. Как сообщил питомец, он сейчас подключился к мшистому ковру. Тот облепил каменистый свод, выход из эксплуатационного тоннеля. Как раз там заканчивалась канализационная сеть города, ныряя в направлении очистных сооружений. Я передал информацию Михаилу, и он быстро отреагировал. Направил на беглецов своих коллег, которые к этому времени оцепили окрестности города. А еще через 5 минут гильдия воров перестала существовать. Юрия и его помощника взяли, а костяк этой шайки уже направлялся в тюрьмы империи. Когда меня довезли до поместья, Михаил крепко пожал мне руку. И Ксения тоже, давая понять, что силы в ней немерено. «Надо как-нибудь это дело отметить», — улыбнулся Михаил. «Все-таки большое дело для империи сделали». «Обязательно отметим», — согласился я. «Но твоя миссия закончена, и теперь в уездный центр, к семье». «Скорее она ко мне», — рассмеялся Михаил. «Понравилось мне здесь. Природа, чистый воздух, не загаженный производством. В общем, решил я перевестись на этот участок». «Фермер из тебя очень даже неплохой», — оценил я. «Да я с детства мечтал об этом, и вот решил, что мечты сами не сбудутся. Надо еще стремиться к этому», — улыбнулся Миша. «Ладно, нам еще надо в штаб. Куча бумажной волокиты, доклады. В общем, заходи, как освободишься. И своего деревянного помощника бери с собой. Он здорово нам помог. У нас для него припасен подарок». «Обязательно возьму», — улыбнулся я. Я вышел у ворот своего поместья, проводил взглядом уезжающий автомобиль, мигнувший огнями. Огород-то у меня свой теперь. Я высадил на большом участке несколько растений, да и пару теплиц уже поставил. Поэтому Михаил просто приглашал в гости. «Хорошие друзья у хозяина, повезло ему», — печально проскрипел Энд из моей сумки. До отбытия домой я успел подобрать питомца, который уменьшился и умудрился поместиться в моей сумке. «Они твои друзья, Брони», — обратился я к нему. «Ну, тебе же тесно, вылезай, что ли». Но Брон остался сидеть в сумке. «В доме кто-то есть», — проскрипел он. На небольшом пустыре недалеко от дома я заметил 4 автомобиля. К этому транспорту я достаточно прохладно относился. Но эти машины все-таки порадовали глаз. Только я переступил порог, как со мной чуть не столкнулся возбужденный Игнат. «Ярослав Николаевич, там глава города и его дочь, и еще несколько людей из администрации!» Начал он тараторить. «Так, спокойней. По какому случаю?» – поинтересовался я, когда разувался на пороге. «Какие-то документы подписывать хотят», — пожал плечами Игнат. «Ладно, разберемся». Отодвинул я его в сторону и прошел в большую гостиную. Вовремя я сделал ремонт и поменял мебель. Раньше мне было бы не очень комфортно видеть хорошо одетых дам и господ посреди комнаты с потертым паркетом и задрипанными креслами и диванами. Какой же это статус? Но сейчас я был доволен. Засольцев с дочерью и 2 аристократами расположились в больших кожаных креслах. Еще 2 слуг и наемный персонал на резных стульях с высокими спинками. И женщина с мужчиной в форме на одежде администрации города обосновались на просторном диване. Елена встретила меня привлекательной улыбкой. Ее отец отвлекся от разговора с мужчиной в солидном костюме. «Ярослав, прошу прощения за внезапный визит», — обратился ко мне Засольцев. «Я обещал награду за твой героический поступок и решил, что правильней будет, если ты получишь ее прямо сегодня». «Так, я слушаю», — устроился я напротив в свободном кресле. «Я уже договорился с хозяевами земель», — продолжил граф, «с бароном Скольцевым и графом Облучниковым, которые соседствуют с вашим поместьем, я уже договорился». «Да, мы уже подписали все бумаги», — подтвердил мужчина с орлиным носом и протянул руку. «Облучников Станислав Григорьевич, рад познакомиться с вами». Я пожал ему руку, затем и барону Скольцеву, и глава города раскрыл на столе папку. Подарком оказались 5 гектаров, прилегающих к моему поместью, территории, и это меня крайне порадовало. Я как раз думал насчет плана застройки и понял, что не хватает места под зону отдыха. А тут как раз и такой внезапный сюрприз. Да еще и с соседями познакомился, с виду очень даже благожелательные люди. После того, как мы подписали документы, глава города и остальные направились к автомобилям. Елена ненадолго задержалась. «Я решила отправиться с отцом», — улыбнулась она, слегка покраснев. «Хотелось встретиться с вами, с тобой, и выразить тебе благодарность. Ты снова спас мне жизнь. Нас бы попросту убили эти звери, если бы ты не пришел на помощь». «Я был не один», — напомнил я, — «но спас меня именно ты», — произнесла Елена и протянула крохотную шкатулку. «Так что прими от меня дар. Все равно валяется на полке». «Что внутри?» Я взял в руки лакированную резную коробочку, покрутил в руках. «Очень редкий цветок», — скромно улыбнулась Елена. «Я вспомнила, что ты фармацевтикой занимаешься, а затем решила, что тебе это уж точно пригодится». Я открыл шкатулку и глазам своим не поверил. На бархатной подушечке лежало соцветие драконьего когтя. Оно было действительно похоже чем-то на коготь дракона, высушенное, ярко-красный цвет которого перерос в темный. Но я-то прекрасно видел силу, заключенную внутри. Этот безумно дорогой и невероятно редкий ингредиент все еще не потерял своих полезных свойств, а лишь закрылся в природный кокон. В голове пронеслись несколько рецептов эликсиров элитного уровня, в составе которых есть драконий коготь. Это открывало мне заоблачные перспективы, к которым я и стремился. «Ярослав, что-то не так?» «А, так и знала. Подарила какую-то чушь», — огорченно вздохнула Елена. «Нет, что ты!» — я расплылся в довольной улыбке. «Это просто чудесный подарок. Он очень мне пригодится». «Ой, как я рада!» — блондинка хихикнула и приблизилась, поцеловав меня в щеку. «Интуиция меня никогда не подводит». «Елена, ты скоро?» — услышал я недовольный голос Засольцева. «Все-таки хоть глава города и проникся ко мне уважением, хоть он мне и благодарен, но на дочь у него явно свои планы. Он не видит меня рядом с ней. Это и так понятно. Ох уж эти аристократы, их выгодные партии. Выбор жениха родителями и зачастую несчастные дети. А потом, как следствие, несчастные семьи с детьми, которые живут в токсичной среде». «Мы опаздываем на важную встречу», — добавил граф. «Надеюсь, ты не забыла?» «Опять эти женишки!» — вздохнула Елена и очень грустно посмотрела на меня. «Папенька в своем репертуаре. Еще одного кандидата нашел». «А может, там будет рыцарь на белом коне?» — улыбнулся я в ответ. «Своего рыцаря я уже нашла», — многозначительно взглянула на меня Елена. «Все, мне пора». Я проводил ее взглядом, затем вновь рассмотрел удивительный и неожиданный подарок. «Так все-таки надо записать рецепты в свой блокнот и понять, что я могу достать в ближайшее время. Ведь одного драконьего когтя недостаточно, нужны еще не менее редкие ингредиенты. Например, первое, что мне пришло на ум — зелье неуязвимости, в составе которого был этот ингредиент. Но кроме него в рецепт входил еще лотос приуда, которого в этом мире может и не быть». Да еще листья горного базальника, занесенные в перечень исчезнувших растений. Так что все не так, чтобы легко, но достижимо. Надо просто найти подходящий рецепт и начать поиски того, что можно найти. Да к тому же могут быть варианты подобрать замену некоторым ингредиентам. После того, как я проводил гостей, а шкатулку с уникальным соцветием спрятал в недавно приобретенный сейф, пришла мысль по пути в мотылёк заскочить в агентство по подбору персонала. Такое я нашел на Озерной улице, которая шла параллельно торговой. Брон, разумеется, сидел в сумке и посматривал на прохожих, считая номера домов. «Озерная, 26?» — радостно проскрипел Энд, отчего проходящий мимо мужчина как-то странно на меня посмотрел. «Ты можешь на улице не вслух общаться?» — прошипел я. «Ох, Брон немного забылся. Он к тому, что адрес найден. Это агентство точно здесь», — отозвался питомец в моей голове. «Дубовая вывеска, конечно, очень потертая и уже потемневшая от времени, но надпись «Подбор персонала» все-таки просматривалась. Как только я вошел, увидел охранника, он подсказал, как пройти в приемную комнату. Вошел я в приоткрытую дверь, попадая в совсем маленькое помещение, и тут же застал небольшой конфликт. «Я ведь просто хочу устроиться на работу!» — всхлипывала довольно симпатичная женщина с короткой стрижкой в светлом костюме. «Еще раз повторяю», — строго произнесла морщинистая бабка. Она выглядывала из-за стола и выглядела очень злой. «У вас нет рекомендаций. Где вы работали раньше?» «Я же говорила вам, род Гришаниных погиб в войне кланов», — вздохнула женщина. «Как я могу взять рекомендации у тех, кого уже нет в живых? Но запись о том, что я состояла на службе у этого рода, имеется. Вот!» Она протянула сложенный пополам лист бумаги. «Вы меня не слышите, дорогуша?» «Да уберите от меня свои бумажки!» — блеснула в ее сторону взглядом бабка. «Рекомендации! Вот что мне нужно! Все!» «Я работала и по дому, и на кухне, и за садом могу ухаживать!» — продолжала женщина. «Все, я сказала, у нас закрыто!» — рявкнула бабка. «Обеденный перерыв!» «Подождите! Ну как же так?» — в голосе женщины я услышал отчаяние. «Обеденный перерыв!» — упорно повторила бабка, вылезая из-за стола. Затем она увидела меня и остановилась в растерянности. «Что вы хотели?» «Уже ничего», — ответил я и вышел вслед за вытирающей слезы женщиной. «Вы умеете готовить?» — спросил я, и она вздрогнула. «А? Да, я хорошо готовлю», — печально улыбнулась женщина, но в ее взгляде промелькнула надежда. «А почему вы спрашиваете?» «Меня зовут Ярослав Николаевич Нестеров», — продолжил я. «Могу вас принять на испытательный срок кухаркой». После этих слов ее взгляд оживился. «Три дня. Этого мне будет достаточно, чтобы принять решение. Вы согласны?» «Конечно! Я очень хорошо готовлю, вы не пожалеете!» — улыбнулась женщина. «Меня Елизаветой зовут». «Хорошо». Я заметил большой чемодан у ног женщины. «Сейчас. Подождите здесь, я вернусь». После этого я навестил Митрофана Игнатьевича. Он уже вовсю торговал зельями, которые мы запасли на ближайшие два дня. Предупредив его, что я отлучусь еще примерно на час, я взял с собой одного из наших помощников, который поможет донести ее чемодан. И когда мы шли в сторону моего поместья, я слушал рассказ Елизаветы и наблюдал за ней. Все-таки было в ней что-то благородное. Взгляд, осанка, грамотная речь — все это говорило, что она не из простолюдинов. Я услышал от нее, как она бежала вместе с остальными слугами, когда вспыхнула в страшном пожаре поместье прошлых работодателей, и как она искала работу в деревне, а потом решила попытать судьбу в Янтарном ключе. «Я постараюсь оправдать ваши ожидания, Ярослав Николаевич», — добавила она. «Уверен, что так и будет», — произнес я. Елизавета не спрашивала об оплате. Понятно, что для нее это был единственный шанс найти пристанище и выжить. Но я не собирался ее обижать в деньгах. Думаю, что озвученная мной зарплата удивит ее. После того, как мы добрались до дома, Елизавета обрадовалась новой кухне. Еще бы, я поменял все, выкинув старье и поставив новенькую плиту, столы, разделочные доски, а также поварской инвентарь, вроде ножей, половников и прочее. Игнат набил холодильные установки продуктами, так что я мог заказывать что угодно. «Елизавета, начнем мы с простого». Дал я ей задание. «На обед сегодня борщ с фасолью, на второе картофельное пюре и стейк из телятины, и салат тот, который посчитаешь нужным». «Хорошо, Ярослав Николаевич», — улыбнулась Елизавета, искрящимся взглядом осматривая просторную кухню. Я оставил ее, сказав Игнату приглядывать за новой кухаркой, а сам вернулся с помощника в лавку. Мой рабочий день завершился на обеде. За полтора часа я сделал более 10 дорогостоящих зелий, которые Митрофан Игнатьевич отложил на завтра. Ко всему прочему, при помощи нового оборудования помощники создали более 100 порций более простых лекарств. Конечно же, под неусыпным контролем меня и Митрофана Игнатьевича. Способные нам попались ученики быстро схватывают. И это были очень хорошие новости. Так мы освободим время на более сложные задачи. Оборудование в лаборатории работало просто идеально. Я не пожалел, что отвалил за него кругленькую сумму, но это ведь того стоило. Вернувшись на обед в поместье, я почувствовал очень вкусный аромат, от которого мой желудок громко и призывно заурчал, и разыгрался бешеный аппетит. «Прошу к столу», — встретила меня Елизавета, уже одетая в белый поварской халат. Я глядел накрытый стол в гостиной, затем вытер руки влажной дезинфицирующей салфеткой. Большую тарелку борща я умел за один присест. Затем перешел к сочному стейку, замечая, что и картофельное пюре очень вкусное. Затем три вида салатов и домашний морс из ягод. Настолько вкусно я не ел очень давно. В прошлом мире у меня был повар, Густав, который мог все что угодно приготовить так, что пальчики оближешь. И здесь я ощутил то же самое. «У вас талант, Лиза», — обратился я к кухарке, которая замерла напротив меня, следя за моей реакцией. «Могу я вас так называть?» «Да, меня это не смущает», — кивнула Елизавета. «Вы где-то обучались поварскому искусству?» — задал я очередной вопрос. «Все настолько вкусно, что я не мог остановиться». «Рада, что вам понравилось», — довольно улыбнулась Елизавета. «У меня есть к этому магические способности, Ярослав Николаевич. По родственной линии передались». «И, разумеется, вы имеете отношение к аристократии», — продолжил я. «Я бастард», — опустила она взгляд. «Так получилось, что от меня отказался отец». «Между нами много общего», — доброжелательно улыбнулся я. «От меня тоже отказались в свое время». «Но сейчас все хорошо?» — испуганно посмотрела на меня Елизавета. «Не знаю, для меня это не важно», — ответил я. «Главное, что восстановили графский титул, и этого мне достаточно». На этом наша беседа закончилась. Эта тема была для Елизаветы очень болезненной, ну а я не стал бередить ее раны. Вернулся в лавку, и мы с Митрофаном Игнатьевичем продолжили набивать лабораторные холодильники запасами зелий. Вернулся я в поместье затемно. Брон тут же выскочил из сумки, стараясь не показываться служанке на глаза, и обосновался в углу, увеличиваясь до нормальных размеров. Получился вполне себе добротный пень, который, как и прежде, казался для непосвященных в историю, приобретенным в сувенирной лавке. Разумеется, я поселил Елизавету в одной из спален на первом этаже. Ей досталась небольшая, но вполне уютная комната. Наконец-то я устроился в большом кресле и раскрыл вечерний номер «Усть-Обинской правды». С улыбкой отмечаю, что Бурков продолжает восхвалять лавку «Мотылек». «Ярослав Николаевич, к вам гости!» — услышал я Игната, который появился в прихожей. «Кто именно?» — спросил я. «Геннадий Леонидович Шацкий», — представился появившийся на пороге плотный мужчина в черном костюме. «Знакомая фамилия. Где-то я о нем слышал. Точно, вспомнил». «Вы владеете сетью магазинов «Лепесток» в Усть-Обинске», — произнес я за него. Нежданный гость к этому уже разулся и прошел в гостиную, опускаясь без приглашения в кресло напротив. Мне не очень это понравилось. Слишком он нагло и уверенно себя ведет. Не дождаться приглашения и пройти в дом — это уж точно не про этикет. «А ты хорошо осведомлен обо мне, Ярослав», — оскалился Шацкий. «Да, именно так и есть. И у меня к тебе есть деловое предложение». Я взглянул на Игната, и тот спохватился, закрыл двери в гостиной, исчезая в коридоре. «Так и что это будет за предложение?» Внимательно вгляделся я в его прищуренные, хищно поблескивающие глаза. «Я готов купить твою лавку. Этот...» — пощелкал пальцами Шацкий. «Светлячок». «Мотылек», — поправил я его. «Да, мотылек», — усмехнулся он. «Так вот, я готов купить эту лавку за 100 000 рублей. И это еще не все». «Боюсь спросить, что еще вы приготовили уникального?» Усмехнулся я, продолжая смотреть на этого зажравшегося и самоуверенного типа. «Кроме этого, я готов нанять тебя на работу», — продолжил Шацкий. «Ты будешь работать на нас за 10 000 в месяц. Ну что, как тебе такая перспектива? Заманчиво, правда?» Я слегка наклонился в его сторону, затем поманил пальцем, ну а Шацкий удивленно округлил глаза и тоже склонился. «Есть 4 нюанса, которые мешают согласиться на ваши предложения». Пристально глядя ему в глаза, произнес я.